Разбудил меня грохот в ворота. Сразу определив взором, что это ко мне, я успокоил девчат, убрал все артефакты, включая книгу о войне, которую Ксюша читать начала. До полночи читала, используя керосиновую лампу. Я знаю, дважды к ней бегал поскрипеть кроватью. И в одном из подням направился открывать калитку в воротах. По пути убрал машину в хранилище. Ворота глухие, хороший мастер делал. Так что с улицы машину точно не видели. Подойдя к калитке, я спросил, кто там в такую рань ломится? Я ищу товарища Туманова. Я правильно попал? Товарищ Туманов, это я. Открывая калитку и перегораживая вход, ответил я. Что надо? У ворот стоял младший лейтенант с эмблемами бронетанковых войск. Чуть дальше, потрескивая остывающим мотором, стоял старый, но вполне бодрый и живой фаэтон линейки ГАЗ. В кабине уже спал явно опытный боец, водитель в звании эфрейтора. «Вам нужно проехать со мной». Подняв руку с циферблатом наручных часов в сторону незваного гостя, я с возмущением в голосе сказал. «Полшестого. Товарищ боец, вы военнослужащий и должны преодолевать все тяготы военной службы. У меня увольнительное, и до 2 часов завтрашнего дня я гражданский, пока увольнительную не отменит штаб моей дивизии. Вы оттуда? Если нет, скатертью дорога». «Боец, вы что себе позволяете?» — возмутился тот. «Настроение плохое. Представляете, меня приводит в бешенство, когда меня будет в такую рань, да еще в законную увольнительную, которую я не собираюсь тратить на что-то другое, кроме своей семьи. Я подам на вас рапорт. Вы под суд пойдете за неподчинение старшему по званию». «И что?» Я сделал вид, что не понимаю ситуации. Я уже был лейтенантом, разжаловали в старшины, из старшин разжаловали в простые красноармейцы. Куда дальше? Из красноармейца в белогвардейца? Лейтенант молчал, напряженно глядя на меня, и я недовольно буркнул. «Ну, мне смешно было. По-моему, хорошая шутка. Ладно, лейтенант, предъяви документы, и я пойду собираться». Лейтенант протянул удостоверение, и я его изучил. «Так и есть, бронетанковое управление. Что им нужно в такую рань?» Оставив лейтенанта у открытой калитки, я вернулся в дом, скинул галоши и фуфайку, под утро было заметно прохладно, надел свою красноармейскую форму, застегнул ремень, согнав складки назад, поправил и протер награды, надел пилотку на голову, натянул сапоги и, поцеловав жен, велел им закрыться и досыпать. Сам направился к выходу. Вскоре заурчавшая машина повезла нас в сторону бронетанкового управления, это если я не ошибаюсь с маршрутом. Меня посадили рядом с водителем, лейтенант сидел сзади, недовольно сверля взглядом мой затылок. Недоволен был, что я не побежал на цыпочках выполнять его приказы, повизгивая от радости. Лейтенант удивится, но я еще сдержался и говорил с ним вполне вежливо. Реально взбесило, что мне увольнительную хотят испортить. Мне ее вообще на сутки давали, едва-едва выбил на 2 суток. Мне это 5 трофейных шоколадок стоило, но оно того стоило, простите за каламбур. А тут какой-то хмырь прикатил с утра, вон еще только светает, и пытается забрать. Давно я отвык сдерживать себя. Но тут получилось, и лейтенант даже целый. А вот тому, кто его отправил, я в глаза хочу посмотреть. Может и схлопотать от меня. По ситуации. Злость во мне бурлила и требовала выхода. Мы проехали автобронетанковое управление, но удалились недалеко. Через 3 здания припарковались у проходной на какой-то объект, который охранял красноармеец с винтовкой. Когда мы покинули машину, водитель уже спал. Он не просто опытный, он гуру службы. Я провел несколько ударов, такой легкий боксерский бой с тенью, и, согнав складки назад, велел посыльному лейтенанту. «Давай, Летеха, веди к тому, кто тебя послал. Посмотрим, насколько у него крепкая челюсть». «Боец, ты бессмертный?» — удивился лейтенант. «Вообще-то да. Нас от полка 32 таких бессмертных осталось». Выглядел я взъерошенно, да и ссадины на лице и шее до конца не зажили. Я слегка замедлял заживление, чтобы оно шло на уровне других бойцов. Так что 2 царапины от ногтей на щеке, это один пехотинец руками, как граблями размахивал, а я не успел среагировать на траекторию замаха. Над левым глазом ранка, осколок чиркнул. На шее следы от пальцев и след укуса, это от рукопашной. Плюс синяки, самый большой, уже сильно пожелтевший, на правой скуле. Самое забавное, синяк на скуле я получил от своего же голема. Тот добивал лежавшего гренадера, делал замах, а я рядом наклонился, опуская приклад автомата ППД на голову другого гренадера. Вот они и встретились, локоть и скула. Меня провели через проходную, проверили документы, в том числе и увольнительную. Никаких меток на нее ставить не стали, но мои данные в журнал посещения внесли. Вахтер, на проходной именно вахтер был, пожилой мужчина, по факту старик, пропустил нас на территорию. Лейтенант сопроводил меня до здания управления. С интересом изучая вышки с часовыми и охрану объекта, взор мне уже все показал, я с некоторым разочарованием пробормотал. «Так это шарашка, что ли?» Похоже, так оно и было. В двух довольно больших сараях, ангарами их язык не повернется назвать, находились несколько трофейных немецких автомобилей и два броневика, практически разобранные. Военные трофеи, без сомнений. Причем стоит отметить, что все вездеходное повышенной проходимости. Здание с закрытыми решетками, похожее на общежитие, где и содержат специалистов, которые все это изучают, всего 17 человек. Любопытно, а я здесь каким боком? Или на кого-то произвел впечатление хамви? А что, вполне может быть. Узнать у Конева, кто за рулем и чья машина, можно без проблем. Дальше поиск, и кто первым успел. Тогда появление лейтенанта в такую рань вполне логично. Меня только смутил свежий и бодрый вид Младлея. Ведь если бы он всю ночь меня искал, то выглядел бы иначе. Меня завели в здание управления. Нас там уже ждали. Вахтер с проходной позвонил и предупредил, когда мы покинули его территорию. Ожидал меня капитан, причем в этот раз в госбезопасности. Видимо, старший в этой шарашке. Что интересно, лейтенант, постучавшись и открыв дверь, передал меня с рук на руки капитану, а сам покинул территорию, пешком дошел до бронетанкового управления и лег отдыхать в комнате для отдыха. Он оказался помдежурного. Водителя он отпустил, и эфрейтор перегнал газик в гараж управления. Пешком, что ли, возвращаться? В кабинете у нас с капитаном шел совсем другой разговор. Мы не представились друг другу. Он удивленно посмотрел, как я, подойдя к столу, нагло отодвинул один из четырех свободных стульев и сел напротив него, после чего сказал: «Боец, мне нужно знать все о том автомобиле, на котором ты подвозил генерала Конева. Забудь. Еще что-то? Боец, ты не охамел случайно? Это что за вид? Встать!» «Как же вы мне все надоели!» — вздохнул я, вставая и начиная расстегивать ремень. «Подняли в такую рань. Настроение ни к черту. Хочу драки». «Скидай, френч, будем драться. Не как командир с бойцом, а как мужик с мужиком». Капитан несколько секунд с удивлением смотрел на меня, потом хмыкнул, встал и начал расстегивать пуговицы френча. Спустя 8 минут я, морщась, потрогал разбитую губу и, покосившись на капитана, по армейским понятиям он подполковник, уточнил: «Первый разряд? Мастер спорта вообще-то», тоже морщась, ответил капитан. Он пальпировал ребра, я их ему хорошо намял, выдав серию ударов, да и по лицу настучал, вон покраснения, которые скоро превратятся в синяки. «Не, на мастера ты не тянешь. Первый разряд еще куда ни шло. Хитрым финтом ты меня почти подловил. Ладно, говори, чего надо». «Никакого уважения к командиру», — хмыкнул он, осторожно надевая френч. «Мое уважение не так просто заслужить. Красивой формы и высокого звания недостаточно. Хочу тот автомобиль получить. Квадратный, с большими широкими колесами». «А, экспериментальный образец? Нет, забудь. И прежде чем орать, скажи, зачем он тебе? Поставлена задача дать армии легковой вездеход универсального типа». «Хм», — задумался я. «Ну, есть у меня пара вариантов, пара опытных машин. Считаются легким армейским внедорожником. Одна машина в командирской версии, вторая плавающая, в санитарной. Отдам обе на изучение, если тебе это так нужно, но с условием, чего хочешь». «Увольнительная у меня маленькая. Договорись с командованием моей дивизии, чтобы продлили мне увольнительную до конца пополнения дивизии и отбытия ее на фронт. И уже сегодня получишь оба автомобиля. В общем, приедешь ко мне домой с новой увольнительной и получишь машины, они ждать будут». «За увольнительную 2 машины даришь?» «Да, но с условием. Передам, и чтобы больше не видел вашей братьи. Последнее отдаю, грабить больше нечего». «Так я тебе и поверил». «Ладно, договорились. Что за модель? На каком заводе сделаны?» «А я почем знаю. Мне эти машины подарили, когда я рыбалкой увлекся. Они все равно никому не нужны. Как мне сказали, от хлама избавлялись. В серию не пошли, чем-то военные недовольны были. По мне так отличные машины для охотников и рыбаков. Ты на складах автозаводов пошукай и не такое найдешь. Через 3 часа буду у тебя. Успеешь?» «Да». Капитан выписал мне пропуск. Кликнул сержанта дежурного, и тот проводил меня к машине, ожидавшей у входа. Все-таки не бросили меня одного в этом большом и пока пустом городе. Фаэтон был другой, водитель дорогу не знал, пришлось показывать. Но уже через 15 минут он высадил меня возле дома и разворачивался, чтобы уехать. Я помахал участковому, выглядывавшему со своего подворья, видимо, шумом мотора разбудили, и прошел к себе. Девчата спали, будить я их не стал, а прошел к сараю и, открыв его ворота, достал два аппарата производства Луцкого автозавода. Да-да, те самые «Луазы», пассажирский сельский «ЛуАЗ-969М» и армейский «ЛуАЗ-967» в санитарной версии с красными звездами по бокам, тоже с дугами и тентом, но без боков. Это уже плавающая машина. Видно, что машины новые, обе цвета хаки. Я прошел в огород и, стараясь не попортить грядки, поднял двух големов, которые тут же занялись машинами. Инструменты я выдал. Снимали все шильдики, напильниками стирали любые упоминания о годе выпуска. Работы на 10 минут. После этого привели машины в порядок, навели блеск, чтобы они в лучшем виде предстали перед новым хозяином. Закончив с машинами, я отключил големов, раскидал лопатой землю и утоптал ее, а то силуэты человеческие видно. Потом я включил газовую плиту и приготовил завтрак, не только на себя, но и на девчат. Яиц пожарил с колбасой, заварил чай с мятой, хлеб свежий из хранилища достал, еще горячий. Поднял девчат, мы поели, чай попили. После завтрака Ольга посуду мыла, Ксюша корм курам и двум поросятам давала. Есть у нас еще коза Машка, но молодая, молока еще не дает, растет. В огороде нужно было полить некоторые грядки, тут уже я помогал. Так, за работой по хозяйству, время как-то быстро пролетело. Закончив с делами, девчата начали намекать на продолжение банкета. В этот раз я хотел включить им «3+2» — отличная советская комедия с элементами романтики и любви. Но не успел. Взор показал, что на нашу улицу сворачивает знакомый фаэтон, в котором кроме водителя и фрейтора сидит знакомый капитан НКВД. А ехали они с той стороны, где находится выезд в сторону военного городка, в котором расположилась наша дивизия. Похоже, капитан честен. Если будет увольнительная, я без сожаления отдам обе машины. У меня, если что, еще есть. 2-3 где-то. Я сообщил девчатам, что у нас гости. Пусть не показываются на глаза. И вышел во двор. Как раз когда машина встала у ворот, я открыл калитку и вышел на улицу. Я был без пилотки, без ремня, шаровары закатаны до колен, рукава гимнастерки до локтей. Вид мой показывал, что я весь в работе. Капитан покинул машину, подошел ко мне и протянул лист с увольнительной. На 15 суток, больше никак. Комдив ваш и сам не знает, когда закончится пополнение, и вас направят на фронт. Ничего страшного, если отправят раньше, нагоню. Мне любопытно, зачем тебе такой срок? Семью на Черное море хочу свозить. Бархатный сезон вот-вот начнется, а они моря не видели. Ночь летим туда, вторую обратно. Летчики знакомые есть. 10 дней на берегу теплого, ласкового моря. Что может быть лучше? Это да. Аккуратно свернув увольнительную, я убрал бумагу в нагрудный карман, после чего сказал: «Идем, покажу, что вам приготовил». Мы прошли во двор, водитель с нами. Капитан с удивленной растерянностью сбил фуражку на затылок, рассматривая стоявшие в ряд машины, и пробормотал: «Любопытный дизайн. Они обе плавают?» «Нет, вездеход-амфибия вот этот, с открытым кузовом. Вторая — обычный вездеход. Что я по ним могу сказать? Движки одинаковые, карбюраторные, на 40 лошадиных сил. Расход 6-7 литров, на трассе меньше. Этот вездеход берет 2 человек и 300 килограммов груза. Ну или еще пассажиров. Проходимость очень высокая, на уровне гусеничной техники. Легкие, вытолкнуть из любой ямы можно. Вездеход-амфибия считается ТПК, транспортером переднего края. Не спрашивайте почему, без понятия, с чужих слов передаю. Как видите, водитель сидит в центре. Есть место для раненого и медика. На воде движение осуществляется за счет кручения колес. Скорость небольшая, 3 км в час. Спереди лебедка. Если где увязнет, можно самостоятельно выбраться. Заказ на обе машины делали ВДВ, чтобы с самолетов сбрасывать можно было. Но от заказа отказались, и готовые прототипы зависли. У этих машин много оригинальных решений. Глядишь, что-то пригодится. Также на них хотели поставить мотоциклетные моторы, но чуть позже передумали. Вроде все. Все, что знал, сказал. К тому моменту оба гостя, капитан и эфрейтор, подняли капот у амфибии и уже вовсю изучали движок. Они завели обе машины, я показал, что тут и как, ничего сложного. Эфрейтор на обеих по очереди сдал назад и взял вперед, пробуя машины на ходу. Полчаса приемка шла, пока капитан не подтвердил, что я тоже выполнил свою часть сделки. Обе машины так заинтересовали его, что он копытом от энтузиазма бил. Ефрейтор отогнал свою машину к палисаднику нашего дома, чтобы освободить выезд. Я открыл ворота, и капитан, осторожно тронувшись с места, на амфибии выехал наружу. Ефрейтор выгнал вторую машину и попросил присмотреть за его техникой, пока он отсутствует. Звеня моторами, они укатили, а я закрыл ворота и направился к девчатам, которые в окна наблюдали за происходящим. «Девчата», — доставая из кармана лист с увольнительной, — сказал я, — «я обменял две машины из будущего на отдых. У нас 15 дней. Так что собирайтесь, как стемнеет, летим на море на 12 дней. Будем отдыхать дикарями». Радостный визг был мне ответом. Собрались они быстро, три сумки, остальное я выдам на месте. Пока девчата собирались, я снова собрал телевизор с плеером и запустил фильм. День пролетел мигом, два голема хлопотали по хозяйству, стараясь не попадаться нам на глаза. Вернувшийся ефрейтор забрал свою машину и укатил. А мы посмотрели такие фильмы, как «Три плюс два», «В джазе только девушки», «Не может быть», «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Трембита». А ведь впереди еще столько хороших советских фильмов, и мы их спокойно сможем посмотреть на месте отдыха, о чем я сообщил девчатам. После обеда я прогулялся к участковому, показал новую увольнительную и попросил его присмотреть за домом, мол, отсутствовать буду, отдыхать уезжаю. Сообщил, в какой день вернусь, на случай, если будут искать. А куда именно еду, сказать затруднился. На Черное море, а там уж и сам не знаю, где устроюсь. Пообещал за заботу о моем хозяйстве мешок сушеной черноморской рыбы. Он большой любитель этого дела, сам в речке рыбу ловит и солит. Вся подловка рыбой завешена. У него двое детей, и они вчетвером с женой по вечерам сидят во дворе и лакомятся рыбкой. За час до наступления темноты я выгнал со двора черную эмку. Вещи уже внутри, девчата дом закрывают, проверяют все, и, закрыв калитку, садятся в машину. То, что дома никого, показали прислоненной к калитке веткой. Мельком я глянул в сторону грустного паренька, стоявшего под рябиной у дома соседей. Тот совсем погрустнел, когда я, помогая Ксюше сесть, держал ее за попку. Устроившись за рулем, я покатил к выезду из города. Поискал и нашел ровный участок реки. Убрал машину, вошел обнаженным в воду и, отплыв, достал Каталину. Этот патрульный гидросамолет я увел у британцев. Девчат доставил на катере, помог подняться в салон. Катер был тот самый «Амур», на котором я находился, когда меня КГБ брал. Запустив движки, я взлетел и вскоре набрал 2-километровую высоту. Пилотировал сам, големов не поднимал. Девчатам на полу в салоне постелил 2 надувных матраса. Они легли, и пусть не сразу, но все же заснули.